5 марта 1941 года фотокопии телеграмм были отправлены со специальным курьером по назначению. 6 мая Рамзай сообщает: «Германский посол Отт заявил мне, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР. Возможность войны весьма велика. Гитлер и его штаб уверены в том, что война против Советского Союза нисколько не помешает вторжению в Англию. Решение о начале войны против СССР будет принято Гитлером либо в этом месяце, либо после вторжения в Англию». После вторжения в Англию. Так ли это? «Нет, не так», — отвечает посланник Кольт. «Немецкая армия Норвегия предназначается для вторжения в Советский Союз. Предполагаемые операции в Югославии или Греции носят вспомогательный характер. Вторжения в Англию не будет. Все силы сейчас брошены против России». В последнее время я часто встречался с посланником Кольтом. Он был отлично осведомлен в политической ситуации в Европе, необыкновенно эрудирован. Сообщает в центр Зорга. 21 мая новое сообщение. Прибывшие сюда из Германии представители Гитлера подтверждают: война начнется в конце мая. Германия сосредоточила против СССР 9 армий, состоящих из 150 дивизий. Если в конце мая, то когда же Гитлер рассчитывает закончить войну в Европе? Зорга теребит Отто. Пусть потребует разъяснений у Риббентропа по поводу вторжения в Англию. Риббентроп отвечает: «С крахом России позиции держав оси во всем мире будут настолько гигантскими, что вопрос краха Англии или полного уничтожения английских островов будет являться только вопросом времени». Вот теперь все ясно. Значит, окончания ждать не будут. 30 мая Зорга вызвал Макса, и они разными маршрутами поехали на квартиру Вукелича. Разведчики находились в крайнем возбуждении. До начала войны остались считанные дни. Разум не хотел мириться с этим. Макс боялся, что перегорят лампы передатчика. Зорга и Вукелич опасались налет полиции. Если бы им в ту ночь пришлось отбиваться от полчищ врагов, они все равно выстояли бы, защитили грудью передатчик и Макса, склоненного над радиограммой. В эфир летело срочное сообщение. Риббентроп заверил посла Отто в том, что Германия совершит нападение на Советский Союз во второй половине июня. Это не подлежит сомнению. Отт на 95% уверен, что война вот-вот начнется. Я лично вижу подтверждение тому в следующем. Технический персонал германских вооруженных сил получил приказание немедленно покинуть Японию и возвратиться в Берлин. Военному атташе запрещено посылать важные сообщения через СССР. К себе на квартиру Зорга вернулся под утро. У дверей дома увидел Одзаки. Он простоял здесь всю ночь. Обстоятельства не терпят. Гитлер пригласил японского посла и официально объявил: 22 июня Германия без объявления войны совершит нападение на Россию. В тот же день на Дальнем Востоке против СССР должна выступить и Япония. Посол ничего не мог сказать определенного, не посоветовавшись со своим правительством. Не заходя в квартиру, Зорга помчался к Максу. Радиограммы, радиограммы. Военный атташе Шолл заявил: следует ожидать со стороны немцев фланговых и обходных маневров и стремление окружить и изолировать отдельные группы. Война начнется 22 июня 1941 года. Однажды в радиограмме содержалось до 2000 групп. Я передал сначала первую половину, а на следующий день вторую, ибо передавать все сразу было бы тяжело и долго, вспоминал Макс. Макс не подозревал о том, что на карте командира радиодивизиона особого назначения его дом уже обведен красным кружком. Засечку производили несколько раз. В красные треугольники на карте попали квартиры Вукелича и Зорге. Организация еще держалась каким-то чудом. Она продолжала действовать. Даже осторожный Адзаки пренебрег всеми правилами и целую ночь торчал у дома Зорга чуть ли не на виду у полиции. Все понимали, организация вступила в новую, возможно, последнюю фазу своего существования. Из оставшегося времени нужно выжать все, не думая о последствиях. С нетерпением ждал Зорга ответа из центра. Но центр молчал. Все радиограммы приняты. Но приняты ли они во внимание советским правительством? Самое тягостное в жизни человека — ожидание. Шли дни. Давно отцвела сакура. Макс переезжал с квартиры на квартиру, передавал все новые предупреждения о надвигающейся катастрофе. Потом часами лежал, прижимаясь сердцем к пузырю со льдом. Центр молчал. Что там происходит? Почему молчат? Какие еще нужны доказательства? Если бы можно было сесть на самолет и устремиться туда. Перегорали радиолампы. Казалось, эфир накалился от страстного стремления этих людей предупредить, защитить. Научные занятия, журналистика, музыка, искусство — все утратило смысл, все было по ту сторону войны. Сейчас разведчики как бы подводили итог 8 годам изнурительной работы, кипения в адовом котле. Неужели их усилия не будут оценены по достоинству? 25 мая, 1 июня, 5 июня, 10 июня. От... изучает походы Наполеона на Россию. А там, у западных границ Советского Союза, немецкие войска изготовились к прыжку. Застыли танковые армии. На наблюдательных пунктах генералы, вооруженные биноклями, разглядывают советскую территорию. А центр молчит. 12 июня. Или, может быть, там уже перебрасывают армии, и вся гигантская военная машина приведена в действие? Дорог каждый день. И центр, наконец, отозвался. Трясущимися руками взял Рихард радиограмму. Сосредоточился. Раскрыл ежегодник, служивший кодом. Макс наблюдал за выражением лица друга. Внезапно Зорга побледнел, вскочил, схватился за голову. «Они не верят. Они сомневаются. Ты слышишь, Макс? Сомневаются. Кто сомневается? Теперь с меня хватит». Он опустился на стул. Глаза потухли. Впервые он ощутил бесконечную усталость. Вспомнил, что ему 46 лет. Те, кто составлял радиограмму, по-видимому, были чуткими товарищами. Они пытались всячески смягчить выражение. Но разве возможно замаскировать смысл? Тон недоверия перекочевал в радиограмму. Почему? Почему ему не доверяют? Где старик Берзин? Он-то должен знать, что Рихард не способен на ложь. 11 лет жизни отдано военной разведке. Если бы Рихард мог знать, что старик Берзин был расстрелян в 1938 году как враг народа, а не доверяли Рихарду на самом верху Сталин и его ближайшее окружение. И не просто не доверяли. Сталин считал, что Зорге уже завербован иностранной разведкой и сознательно передает дезинформацию, чтобы столкнуть лбами Советский Союз и его нового партнера, нацистскую Германию. Сталин предлагал отозвать Зорга из Японии и предать его суду как предателя. Но всего этого Зорге, конечно, знать не мог. Разведчик скрипел зубами от собственного бессилия. Неужели все напрасно? Ведь должны же там располагать сведениями из других источников. Или в самом деле возможно передислоцировать 150 дивизий на восточные границы таким образом, чтобы этого не заметил никто? В немецком клубе в Токио фашистской молодчики во все горло кричат о войне против большевистской России. Вся японская дипломатия занята тем, каким образом уклониться от прямого ответа Гитлеру. От и Шолл подсовывают Зорге все новые и новые документы, свидетельствующие о подготовке агрессии. Заговорила пресса Англии и Америки. Вукелич и шведская журналистка Лундквист, которой Рихард часто помогает в работе, каждый день приносят сведения, добытые через агентство. Зорге диктует Максу. Повторяю, 9 армий из 150 немецких дивизий совершат нападение на советскую границу 22 июня. Рамзай. Радиограмму с последним предупреждением Клаузен передал 17 июня. А 22 июня фашистская Германия без объявления войны, поправ договорные обязательства, напала на Советский Союз. План Барбаросса вступил в действие. Вот теперь Сталин и его ближайшее окружение на деле убедились, что Зорге был прав от начала и до конца. Рихард вновь диктует Клаузену. Выражаем наши наилучшие пожелания на трудные времена. Мы все здесь будем упорно выполнять нашу работу. Пароксизм прошел. Зорге вновь был собран, деятелен. Он не верил в победу фашистов. У Рихарда была очень большая сила воли. Нервным его нельзя было назвать. Мы все нервничали, когда казалось, что война развивалась не в нашу пользу. При этом он ходил по комнате и говорил мне: «Ты знаешь, Макс, нам отсюда уже не выбраться. Теперь остается только успешно работать до конца, если не произойдут какие-нибудь решающие изменения для того, чтобы все-таки мы победили». Все как-то ощутили, что над организацией сгустились тучи. В дом Клаузена стал наведываться полицейский Аояма. Вел себя развязно, сидел часами, словно на дежурстве, болтал всякую чепуху, заглядывал в раздвижные шкафы, где хранилась постель. Весь вид его как бы говорил: «Я-то знаю, что здесь не все чисто». Передачи приходилось вести на квартирах Бранко или Зорге. У Вукелича 22 марта 1941 года родился сын Хироси. Иосика была на вершине счастья и не понимала, почему тяжелая печаль легла на лицо мужа. «Я коммунист, Иосика, а в Европе война. Немцы захватили Югославию. Безоговорочная капитуляция, правительство удрало в Египет». Она пыталась успокоить, хоть и понимала, что это невозможно. Мыслями он был уже там, на своей родине, в неведомой ей Югославии. Он тревожился за судьбы своего народа, за участь своих родственников и старой матери. В эти дни, когда фашистские полчища рвались к Москве, Рихард всецело был поглощен одной мыслью – выступит ли Япония против Советского Союза? Кого мог успокоить в такой международной обстановке пакт о нейтралитете? Вероломное нападение Германии показало, чего стоят подобные пакты для империалистов. На политику правящих кругов Японии за последние месяцы все большее влияние оказывают различные шовинистические группировки. Генерал Тодзио, военный министр, метит в премьеры. Закоренелый враг СССР. Гитлеровские посланцы все время побуждают Японию к действию. Недавно сюда пожаловал специальный посланник фюрера Улах. Зорге выяснил, Улах имеет секретное задание Гитлера изучить возможности Японии для выступления против СССР. Японо-американские переговоры, начавшиеся еще в прошлом году, затягиваются. Принц Каноэ создал ассоциацию помощи трону, куда вошел Сайондзи. На императорской конференции 2 июля обсуждался вопрос, должна ли Япония немедленно напасть на Советский Союз. Конференция проходила в обстановке глубочайшей секретности. Одзаки нервничал. К трону его не пустили, хоть и считалось, что он помогает трону. Еще не опустели залы императорского дворца, а Сайондзи принес весть. Принято решение об отсрочке нападения на СССР. Одзаки немедленно обо всем сообщил Зорге. На запрос Гитлера, почему Япония медлит с выступлением, От по совету Зорге телеграфировал. В японской армии все еще помнят Халхин-гол. В настоящее время Япония предпочитает воздержаться от нападения на Россию до более благоприятных времен. Что же касается Англии и Соединенных Штатов, то вопрос, возможно, будет решен положительно. Взоры Японии устремлены на Юго-Восточную Азию и на владения Соединенных Штатов и Англии в Тихом океане. Фашистские орды стремительно катились к Москве. Захвачены Литва, Латвия, Западная Белоруссия, Западная Украина. В августе фашисты подошли к Ленинграду, захватили Киев, Смоленск. Началось наступление на Москву. Вероятность нападения Японии на дальневосточные границы вынуждала советское командование держать в Сибири и на Дальнем Востоке хорошо снаряженные дивизии, артполки и танковые бригады. Если бы не существовало угрозы, все эти воинские формирования можно было использовать иначе. В эти напряженные дни эксперт Одзаки настойчиво доказывал принцу Каноэ, Советский Союз не собирается нападать на Японию. И даже если последняя вторгнется в Сибирь, то он будет просто обороняться. Война с русскими явится близоруким и ошибочным шагом, так как империя не получит от нее каких-либо существенных политических или экономических выгод, если не считать неосвоенных просторов Восточной Сибири. В Великобритании Соединенные Штаты будут только рады, если Япония ввяжется в войну и не упустят возможности нанести свой мощный удар после того, как ее запасы нефти и стали истощаться в борьбе с русскими. Так зачем спешить? Если Гитлер одержит победу, что маловероятно, так как германское командование недооценивает возможности Красной армии, то Сибирь и Дальний Восток и так достанутся Японии. Причем для этого ей не придется шевельнуть даже пальцем. Премьер соглашался с доводами, обещал на первой же аудиенции изложить их императору. Германский посол пришел в ярость от своего бессилия уговорить японцев. Он обращался за советами к мудрому Зорге, но тот лишь пожимал плечами. По-видимому, разумнее всего не торопить принца Каноэ. Грубым нажимом тут ничего не сделаешь. Посол доказывал, что отказ японцев воевать с Россией бьет прежде всего по нему, Эйгену Отту. В Берлине им сильно недовольны и вообще могут отозвать Фатерлянд, как отозвали многих. И не только отозвать, а направить на фронт, в самое пекло. Говорят, немецкая армия несет огромные потери, и даже генералы считают, что блицкриг провалился. Да, за последний год Эйгену не везло. Словно чья-то невидимая властная рука холодно, расчетливо подводила посла к краху. Почему японцы не хотят ввязываться в военный конфликт с Россией? Потери германской армии на первом же этапе войны колоссальны, и этого, к сожалению, не скроешь. Специальный посланник Гитлера Улах был занят изучением возможностей Японии для выступления против СССР. Этим же вопросом занимались Зорге и Одзаки. У специального посланника дело не клеилось. Ведь приходилось пользоваться официальными и полуофициальными данными, как правило, маскирующими подлинную картину. Кроме того, Улах был плохим экономистом. Простым бухгалтерским подсчетом он пытался установить истину. Он в основном изучал возможности японской армии, игнорируя такую скучную вещь, как хозяйственная структура страны. Увы, он, конечно, не был диалектиком и меньше всего стремился к объективности. Фюреру нужен вывод. Япония в состоянии вести войну с Россией. Вот это требуется подтвердить фактами. Сделай Улах другой вывод, он сразу же попал бы в немилость. А так как он это знал, то старался представить все в выгодном для себя и Гитлера свете. Зорге и Одзаки интересовала истина. Только истина, как бы горька она ни была. Они вели кропотливую работу. Наконец-то исполнилась мечта Рихарда. Он занялся изучением тяжелой промышленности. Это пригодится и для книги. Но сейчас он меньше всего думал о книге. Речь шла о жизни и смерти советского государства. Так ли уж сильна Япония, как кричат о том печать и как доказывает вся разветвленная сеть японской пропаганды? Есть ли смысл держать огромную армию в Приморье и в Сибири? Нельзя ли высвободить дивизии из Дальнего Востока и бросить их под Москву? Решением этих труднейших вопросов и была занята организация Зорга. Они располагали такими материалами, какие Улаху и не снились. У них имелся почти десятилетний опыт изучения экономики Японии. Огромная эрудиция помогала легко оперировать фактами, производить глубокий анализ, давать безошибочную оценку. Они располагали данными концернов. С начала 1940 года отдел информации Южно-Маньчжурской железной дороги, где Одзаки чувствовал себя хозяином, регулярно обменивался данными с отделом информации компании Mitsui Busan Kaisha, представляющей тяжелую промышленность. Мияги поддерживал тесную связь с крупными промышленниками Хоккайдо Тагути, Угендой и другими. Организация Зорге имела данные о новых капиталовложениях в военную промышленность, о запасах каменного угля и нефти, выплавке стали, меди, свинца, цинка, производстве алюминия, о зависимости от иностранных источников снабжения, продовольственных ресурсах, транспорте, государственном бюджете, а в общем, о военном потенциале страны. Разведчики анализировали, суммировали факты и перед мысленным взором проявляли, словно на негативной пленке, контуры хозяйственной структуры Японии. То была увлекательная работа, и Рихард страшился, что не успеет закончить ее до ареста. Шпики не отступают ни на шаг, приходится изощряться, чтобы хоть на время избавиться от них. Цифры, выкладки. Где следует искать самое уязвимое место вот в этой хозяйственной структуре? Может быть, государственный бюджет? Да, государственный бюджет подобен барометру. Он показывает, в Японии не все благополучно с финансами. Страна переживает большое финансовое напряжение. Государственный долг только в связи с принудительными займами у населения превысил 12 миллиардов йен. Безраздельно царит инфляция, очень плохо с продовольствием. Наиболее слабое место в экономике – зависимость от иностранных источников снабжения. И как ни удивительно, самое уязвимое место оказывается горючее. Да-да, не финансы, не продовольствие, не машиностроение, а горючее. Запасы нефти у промышленности всего лишь на полгода. Флот авиация, танки обеспечены горючим весьма скудно и непригодны для ведения затяжной войны. А то, что война с Советским Союзом будет носить затяжной характер, видно на примере Германии. На молниеносное отторжение Приморья и Сибири рассчитывать не приходится. Современная война требует грандиозного расхода сырья, топлива, материалов. Вывод таков. Производственные и природные ресурсы Японии явно недостаточны для ведения длительной и напряженной войны. Военный потенциал империи не идет ни в какое сравнение с военным потенциалом СССР, даже если Советскому Союзу придется воевать на два фронта. Одзаки спешно представляет премьеру Каноэ обстоятельный доклад, излагает его суть. «Вы становитесь адвокатом России», — говорит ему принц. «Я адвокат Японии», — отвечает Одзаки. Доклад эксперта произвел громадное впечатление на премьер-министра. Он срочно созвал кабинет. Как всегда, сражались две группировки. Но у сторонников войны с Советским Союзом отсутствовали убедительные аргументы. Да и что, кроме крикливых воинственных фраз, они могли противопоставить железной логике фактов доклада Зорга и Одзаки? В конце концов пришли к компромиссному решению. 30 июля Зорге радировал в центр. Япония решила сохранять строгий нейтралитет. Это была победа. Она воодушевляла. Одзаки прав. Обстоятельства, конкретные исторические условия в большинстве случаев выше пожеланий отдельных личностей, как бы агрессивно они не были настроены. 6 сентября Зорга заверяет центр. Если Красная Армия сохранит боеспособность, нападения Японии вообще не последует. Намечается проведение нескольких мобилизаций, но цель их – пополнить Квантунскую армию для дальнейших действий в Китае. Япония занята подготовкой к продвижению на юг и к войне на Тихом океане. Что же касается СССР, то все это означает, что войны в текущем году не будет. Япония на Дальнем Востоке не выступит. И последняя радиограмма. После 15 сентября 1941 года советский Дальний Восток можно считать гарантированным от угрозы нападения со стороны Японии. Рамзай. Зорга взял на себя огромную ответственность. Теперь ему должны поверить, не могли не поверить. Он живо представлял, как из глубин Сибири движутся на фронт эшелоны туда, к Москве. Он сделал все, что было в человеческих силах. Эшелоны шли на запад день и ночь, полки и танковые бригады вливались в соединения, обороняющие Москву. Он сделал намного больше, что было в человеческих силах. Организация выполнила свою задачу. И сейчас, когда все было завершено, она имела право позаботиться о собственной безопасности. Зорге не мог прекратить деятельность организации, не получив разрешения центра. Он составил обстоятельную радиограмму, в заключительной части которой говорилось: «Дальнейшее пребывание в Японии бесполезно. Поэтому жду указаний, возвращаться ли на родину или выехать в Германию для новой работы. Рамзай». Он еще надеялся поработать в Берлине, в самом логове врага. Но надеждам не суждено было осуществиться. Клаузен даже не успел передать последнюю радиограмму. Глава 8. Конец операции «Рамзай». Как японской контрразведке удалось раскрыть организацию Зорге? Существует много версий по этому поводу. Тут и утерянные якобы членами организации документы, и проверка японскими агентами сведений, поступающих в разные страны, и прямое предательство, и особая проницательность контрразведчиков, и многое-многое другое. Версии остаются версиями, если они ничем не подкреплены. За 9 лет существования организации ни один документ не был утерян. Если бы японская агентура имела доступ в центр, где сходились все сообщения Рамзая, то организация не просуществовала бы и месяца. Попытки обвинить в предательстве лиц, не имеющих отношения к организации, даже не подозревавших о ней, лишены основания. Трудно апеллировать и к особой проницательности контрразведки, которая целых 9 лет не могла напасть на след Рамзая. В основе подобных версий проскальзывает утверждение, что организацию погубила непростая случайность. Где-то что-то не было продумано до конца. Потому-то, дескать, арест для Зорги явился неожиданностью. А вот факты свидетельствуют о другом. Случайность тут не имела места. Зорге решил прекратить деятельность в Японии. Почему? Ведь война Германии против Советского Союза была в полном разгаре. В посольство в Токио продолжали поступать из Берлина важные документы, характеризующие состояние фашистской армии. В самой Японии в диктаторы рвался профашистский и антисоветский настроенный генерал Тодзио, и никто не сомневался, что в самое ближайшее время он придет к власти. Японо-американские переговоры продолжались, и кто бы мог, наверное, сказать, к чему это приведет? Не изменится ли круто внешнеполитический курс Японии? «Нет, не изменится», — утверждал Рихард Зорге. Существование группы Рамзая в Японии дальше невозможно. В самый ответственный момент для судеб человечества они как бы приняли огонь на себя, сознательно пошли на самопожертвование. Группа уже раскрыта, о чем свидетельствует хотя бы визит начальника японской контрразведки в германское посольство. Большая часть радиопередач перехвачена, нет сомнений. Рация запеленгована. Слишком уж интенсивно велась работа в последние 16 месяцев. То, чего контрразведка не смогла сделать за 9 лет, она сделала за эти 16 месяцев. Ей ясно одно. Происходит стремительная утечка информации. Но в какую страну? В Советский Союз? Но Япония в данный момент не собирается воевать с Советским Союзом, и подобная спешка радиооператора в таком случае трудно объяснима. Германия и Италия после заключения трехстороннего пакта тоже отпадают. Поскольку переговоры ведутся с Америкой, то больше всего заинтересованы в секретной информации американцы. Американская агентура ведет двустороннюю связь с Филиппинами или с военно-морской базой, расположенной на одном из островов. Но как американские агенты могли оказаться в Японии? Может быть, они из числа японцев, вернувшихся из Соединенных Штатов? В момент резкого обострения японо-американских отношений, то есть с приходом в июле 1940 года Каноэ к власти, агентура активизировалась. Японской контрразведкой были составлены подробные списки американских японцев, куда попал Мияги, а также многие его друзья, рассеянные по Хонсю. За каждым установили самый бдительный надзор. Первой вызвало подозрение некое Китабаяси из города Канагава, префектуры Вакаяма, 60-летняя портниха, вернувшаяся из Америки в 1936 году. До начала 1940 года она проживала в Токио, но потом, неизвестно почему, переехала в префектуру Вакаяма. Оказывается, из Соединенных Штатов к ней пожаловал муж Есисабура. Что могло задержать мужа на целых 4 года в Соединенных Штатах? Уж не подбросили ли ей помощника? На Китабаяси и раньше поступали доносы. Она проявляет излишнее любопытство в разговорах с заказчицами. В Токио она считалась модной портнихой, в числе ее клиентов были жены генералов и других высокопоставленных лиц. Тайная полиция заинтересовалась прошлым Китабаяси Томо. И выяснилось, что одно время она состояла в обществе пролетарского искусства в Лос-Анджелесе и чуть ли не в компартии. А потом вдруг заделалась адвентисткой 7-го дня, стала верить в пришествие Христа. Все это наводило на размышления. Конечно же, Китабаяси связана с американской разведкой. Во всяком случае, это следует проверить. Были опрошены адвентисты. Они показали, что к Китабаяси иногда приезжает из Токио некто Мияги, ее бывший квартирант в Лос-Анджелесе. Очень приятный человек, лет 40, болен чахоткой. Китабаяси Томо и ее мужа Есисабура арестовали 28 сентября 1941 года. Томо и не собирался отрицать, что хорошо знает художника Мияги. Разве есть что-нибудь предосудительное в знакомстве с собственным квартирантом? За домом Мияги установили наблюдение. Каждый шаг художника фиксировался. А он даже не подозревал ни о чем. Продолжал встречаться с Отзаки Ходзуми. Разумеется, он соблюдал необходимые меры предосторожности. Но сейчас любой его поступок, даже самый незначительный, казался полиции подозрительным. От Мияги ниточка вела к Отзаки, от эксперта к Зорге, от Зорге к Максу и Вукеличу. 12 дней тайная полиция прослеживала, с кем общается художник. Контрразведка, конечно же, в первую голову занялась активным изучением всех иностранцев. За иностранцами шли все вернувшиеся в разные сроки в Японию из-за границ. Потом близкие, знакомые всех этих лиц. А так как Мияги общался со многими, то в список попали главным образом те, кто никакого отношения к организации не имел. Адзаки хоть и попал в список, но его кандидатура вызвала у контрразведки глубокое сомнение. Адзаки — друг принца Каноэ, член группы «Завтрака». Правда, за экспертом установили строгий надзор, но арестовывать его пока не решались. Однако от наблюдательного Мияги не ускользнуло, что за ним установлена слежка. Кто-то побывал в квартире в его отсутствие, рылся в бумагах. Художник кинулся к тайникам. Секретное донесение, подготовленное для Зорге, исчезло. Все погибло. Надо бежать, скрыться, предупредить. Когда в дверь требовательно постучали, Мияги не отозвался, а перешел в комнатку, служившую мастерской. Здесь лежали атрибуты древнего самурайского убранства, кривые мечи, кинжалы, сабля, катана. Мияги схватил кинжал и стал ждать. Сейчас его схватят, будут истязать. Не все ли равно, когда умереть, на несколько месяцев, раньше или позже? В мастерской появились рассвирепевшие полицейские. Мияги, не раздумывая больше, сделал по древнему обычаю харакири, символ глубокого презрения к врагу. Он был еще жив, и его увезли в больницу при полицейском управлении. А в квартире устроили засаду. В больнице Мияги удалось доползти до открытого окна и прыгнуть с 3-го этажа. За ним прыгнули 2 полицейских. Один из них разбился насмерть, другой покалечился. И лишь Мияги отделался ушибами. Смерть не принимала его. 15 октября к дому Адзаки подкатила полицейская машина. Еще неделю назад было установлено, что эксперт тайно общается с иностранным журналистом Рихардом Зорге. Арест Адзаки произвели не без прямого указания генерала Тодзио. Генерал шел к единоличной власти и дал приказ тайной полиции собирать данные, компрометирующие принца Каноэ. Так он надеялся быстрее свалить своего противника. Причастность друга принца Одзаки к иностранной, скорее всего, американской разведке, ляжет черным пятном на весь кабинет Каноэ. Военный министр генерал Тодзио стоял во главе наиболее агрессивных кругов, мечтающих немедленно развязать войну против Соединенных Штатов. А Каноэ медлил, вел бесконечные переговоры. Начальник контрразведки доложил генералу Тодзио: «В Японии существует подпольная агентурная сеть некой иностранной державы. В нее входят Одзаки, немецкий журналист Зорге, коммерсант Клаузен, корреспондент агентства Гавас Вукелич и, возможно, художник Мияги. Кроме того, задержан ряд подозрительных лиц, по-видимому, связанных с организацией. Передачи ведутся из квартир Зорге, Вукелича, Клаузена». У военного министра не было времени выяснить, заблуждается ли начальник контрразведки или не заблуждается. Он приказал просто арестовать иностранцев. Если эти лица окажутся немецкими агентами, тоже большой беды нет. Лишний повод уличить Гитлера в коварстве и мотивировать свой отказ от выступления против России.